Глава 23. Открываю глаза, мгновенно вспомнив, по какой причине проснулась не в своей постели. Марков и жаркая ночь, усложнившая и без того довольно непростые обстоятельства. И если в момент, когда босс исполнял все мои желания, я думала лишь о его губах, то после, засыпая на его груди, медленно прокручивала последствия того, что произошло между нами. Ярко представила, как, оказавшись утром один на один, рассказываю о своей лжи и несуществующем муже, причинах устройства на работу, о Ленке и их связи. И о последнем спросить придется. Точнее, объявить о своей осведомленности. Я не смогу существовать, не прояснив всей ситуации и серьезности их отношений. Окидываю взглядом комнату, зацепившись за свечи, наполовину сгоревшие и потерявшие эстетический вид. Беру одну с прикроватной тумбочки, чтобы осмотреть. Пахнет чем-то фруктово-приятным. И очень приятным. В прошлый раз вся комната тоже была в свечах. Вот только аромат был иным, Ленкиным. Другая женщина, другой запах. Что ж, Марков умеет подстраиваться под обстоятельства. От осознания, что в этой же постели побывала подруга, становится гадко. От себя, от босса, от ситуации в целом. Сижу, перебирая пальцами волосы, и понимаю, это не моя история, изначально не моя. И если бы не Ленка, я, увидев особенное условие работодателя, не пошла бы на собеседование, не встретила Маркова и не стала бы помощницей. Место заняла бы любая другая кандидатка, присутствовавшая на собеседовании. Скорее всего, та девушка, так похожая на меня. А может, и одна из красивых блондинок. Поворачиваю голову, среагировав на звуки, доносящиеся с первого этажа. Представляю, как спускаюсь и... А дальше размытая картинка, не дающая представления, как себя вести и что говорить. Для него я теперь женщина, так легко изменившая мужу, и секретарша, вступившая в отношения с боссом. Прозаично и вполне обыденно, но не для меня. Наверное, я, подобно Юлиане, не вынесу, если в глазах Маркова рухну с высоты своей правильности и принципов. А после он будет смотреть с осуждением на ту, что еще вчера рассказывала о семейном благополучии и торопилась к мужу. Черт! Такая фантастическая ночь и такое отвратительное утро, разрушившее любые надежды на благополучный исход. И у меня только один выход. Сползаю с кровати и быстро одеваюсь, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за двери. Главное — одеться и быстро прошмыгнуть к выходу. Даже не захожу в ванную комнату, протискиваюсь в коридор и сверху стараюсь рассмотреть, чем в данный момент занят босс. Он стоит перед кофемашиной, опершись на столешницу и наблюдая за темной жидкостью, наполняющей кружку. Решаюсь и очень быстро перебираю ногами, оказавшись на первом этаже. Пальто и туфли оказываются на мне молниеносно. Но не хватает секунды, чтобы побег удался. «Вита!» — успевает окликнуть. «Ты куда?» «Мне пора». Приходится повернуться, чтобы увидеть Маркова, который стоит передо мной в домашних штанах с двумя кружками кофе. «Меня ждут, мне надо. В общем, нужно домой». Выдыхаю, с трудом выдержав тяжелый взгляд босса. Он не понимает, озадачен настолько, что хмурится, сведя брови к переносице. «Я сделал что-то не так? Или сказал?» Молчу, часто сглатывая, потому что неожиданно начинаю задыхаться от подступающих не вовремя слез. «Это из-за Лены?» Вспышка. И лишь спустя несколько секунд понимаю, что он говорит о сестре. «Она лишь исполняет прихоти мужа, и лично к тебе это не имеет никакого отношения. Или из-за Алекса. Обещаю, он к тебе даже не приблизится, а оскорбление. Он уже получил свое в Томске, когда посмел высказать гадкие предположения о тебе». Марков ударил родственника из-за меня? «Не знаю, чем я шокирована больше. Его беспокойством обо мне или тем, как легко босс об этом говорит?» «Вита, не молчи!» Мне нужно идти. С трудом выдавливаю из себя, неистово борясь с желанием остаться. Сесть рядом с ним и пить приготовленный с заботой кофе из белоснежных кружек. И много говорить о себе, о нем, о нас. Честно. Но именно в этом самом «честно» проблема. Потому что в него включены моя ложь и его связь с Ленкой. И последнее не исключаемо. Оно есть, существует и стоит между нами. И никуда от этого не деться. «Останься, пожалуйста!» Он просит? Он просит, подкрепив эту просьбу тоскливым взглядом и завораживающим телом. Но согласиться значит утопить себя уже сегодня, сейчас. Первый же вопрос – причина рассказать обо всем. Конец все равно неизбежен. Сейчас или потом – неважно. Медленно приближаюсь к Маркову, обхватываю его лицо ладонями и целую. Глубоко, жадно, развязно. Не двигается, все еще удерживая кофе. Просто это не моя история. Смотрю на него, оглаживая пальцами лицо. Она чья-то, и меня здесь быть не должно. Стараюсь улыбнуться, но ком, подступивший к горлу, не позволяет быть искренней. Он не понимает, и растерянность на дне карего взгляда является тому подтверждением. Пока я не изменила решение, отступаю и, схватив сумочку, выскакиваю из квартиры. Не жду лифт, рванув к лестнице, но уже через несколько пролетов жалею о скором решении, потому что высокие каблуки – не лучшая обувь для побега. Добравшись до первого этажа, ловлю на себе взгляд охранников. Плевать, это не их дело. К тому же они меня больше здесь не увидят. Вызываю такси, которое приезжает через 2 минуты, и пока еду домой, убеждаю себя, что поступила правильно. Марков же напоминает о себе непрекращающимися входящими звонками, а затем и сообщениями. «Марков АА. Я сделал что-то, что тебе не понравилось?» «Марков АА. Поговори со мной. Если не можешь сказать лично, напиши в сообщении». Держусь, чтобы не разрыдаться в такси. Водитель смотрит на меня в зеркало заднего вида, видимо, предчувствуя истерику. Часто дышу, успокаивая себя, но когда за моей спиной закрывается дверь квартиры, даю волю эмоциям. Вот уже несколько часов сижу в одной позе, словно пошевелись я, и все станет реальным. Понедельник и необходимость идти на работу. Я проснулась, собралась, села на кухне и не заметила, как сначала прошел час, затем 2, а после 4. Так и не смогла заставить себя подняться и пойти туда, где Саша и вопросы, на которые я не хочу отвечать. Точнее, не могу. Вчера, оказавшись дома, я думала, прокрутила множество вариантов, так и не найдя верного. Потому что его нет в принципе. Но после ночи с Марковым появилась еще одна сложность – поговорить с Леной. Босса я уже потеряла, работу, видимо, тоже, осталась подруга. А она напоминает о себе с самого утра. Они с Марковым, будто сговорившись, звонят поочередно. По разным причинам или по одной. «Ленчик, нужно поговорить, срочно, перезвони мне!» «Марков АА, Вита, поговори со мной!» Лишь бросаю взгляд на телефон, прочитав шапку сообщения, но не прикасаюсь. Жужжание не прекращается, словно они решили испытать на прочность смартфон, который не был готов к такой активности. «Пусть все катится к чертям!» Произношу в пустоту, откинувшись затылком на стену и погрузившись в паршивые мысли. Они не оставляют меня, а подсознание все еще в поисках решения. А может, мой Марков не Ленкин Марков? А вдруг? Слишком отличающиеся характеристики в рассказах подруги. Или мне просто хочется так думать? Спустя 6 часов заставляю себя встать. Тело затекло настолько, что сложно двигаться. Выхожу на балкон, открываю окно и смотрю на город, накрытый темно-серым небом. Тоскливо и пусто. Прям как у меня внутри сейчас. Изучаю тесное пространство, вспоминая, что давно хотела разобрать коробки, которые стоят здесь уже давно, и уже никто не помнит, чем они наполнены. Половину выбросить, а оставшееся рассортировать, чтобы освободить немного места. Взгляд падает на пакет, а я, напрочь забыв, что в нем, развязываю. Тут же кривлюсь, вспоминая о костюме, оставленном здесь месяц назад. Запах нисколько не выветрился, впитавшись в ткань. Еще немного, и здесь заведется какая-нибудь жизнь, которая уничтожит одежду, а заодно и мою квартиру. Не мешало бы все-таки отнести его в химчистку, чтобы спасти хорошую вещь, которая мне еще пригодится. Увлеченная идеей, звоню маме и прошу занять небольшую сумму, пообещав отдать через месяц. Задает много вопросов, видимо, уловив грусть в голосе, но я отмахиваюсь и обещаю поговорить с ней позже. Она все понимает, не выбивая из меня подробности о нынешнем месте работы и причинах увольнения. Я уволилась сама, по собственному желанию. Как только приходит сообщение о поступлении средств, переодеваюсь и спешу в химчистку. Но перед этим долго смотрю на обручальное кольцо, а затем снимаю и бросаю в мусорное ведро. Оно должно было оказаться там в первый же день. Проезжаю 6 остановок на метро, сдаю костюм, который будет готов к выдаче через 2 часа. Ехать домой нет смысла, поэтому иду в ближайший парк и занимаю место на лавочке. Конец апреля не радует теплом. Но сейчас мне нужно отстраниться от тяжелых мыслей, заполнивших собой всю меня, и решить, куда двигаться дальше. Искать работу. Срочно. И начать с завтрашнего дня. Не лгать ни себе, ни будущему работодателю. Поговорить с Ленкой, которая не оставляет попыток мне дозвониться. А вот Марков, отчаявшись, перестал набирать мой номер. Так лучше. Особенно для него. Спустя час, окончательно замерзнув, направляюсь в кофейню и, устроившись за столиком, потягиваю горячий напиток. Не замечаю, как пролетают 2 часа, поэтому иду в химчистку, чтобы забрать костюм, который, на удивление, больше не пахнет тошнотворным парфюмом Зыкова. Интересно, он нашел секретаря? Ленчик, ты мне нужна! Срочно! Количество восклицательных знаков кричит о сложности ситуации. Хочу набрать номер подруги, приняв для себя тот факт, что поговорить придется, но прикидываю, что нахожусь в 2 кварталах от клиники и уверенно направляюсь туда. Она работает до 6, а значит, освободится уже через 10 минут. Нейтральная территория – идеальный вариант для сложного разговора. Ускоряюсь, чтобы встретить ее у входа. А когда до нужной точки остается несколько десятков метров, отвлекаюсь на сообщение от мамы. Новый город и множество фотографий, на которых счастливая семейная пара. Делаю шаг, поднимаю голову и вижу Ленку, выходящую из дверей клиники. А ей навстречу идет Марков. Они стоят на дорожке лицом к лицу, разговаривают несколько минут, а затем он открывает переднюю пассажирскую дверь, приглашая оказаться внутри. Машина отъезжает, а я так и стою, не в силах принять увиденное. И если я позволила себе предположить, что подруга все это время говорила о каком-то другом, неизвестном мне Маркове Александре Алексеевиче, то сцена, свидетелем которой я стала, подтверждает каждое слово. С самого начала это была не моя история. Случайность, запустившая цепочку необратимых последствий, стала реальностью в тот момент, когда я увидела босса и подругу вместе. Еду домой, снова и снова воспроизведя в памяти короткий эпизод. Марков подходит к Лене и что-то говорит. Я видела, как шевелились его губы. Она отвечала. Мне показалось, что подруга испуганна, или это лишь моя фантазия? И зачем я туда пошла? Но увидеть стоило. Чтобы принять, чтобы смириться, чтобы не сомневаться. Ночь вступает в свои права, а я продолжаю свой день в той же самой позе, в которой провела несколько часов. Не включаю свет, смирившись с темнотой и позволив окунуться в сожаление. Звонок домофона оповещает, что я кому-то понадобилась в 10 вечера. Уговариваю себя не реагировать, но гость настойчив. А я знаю лишь одного человека, который будет ломиться до последнего. «Да?» «Витка, открывай!» Голос подруги заставляет вздрогнуть. «Уже поздно!» Знаю, что для Ленки это не причина, но попробовать стоит. «Есть срочное дело! Сегодня, сейчас! Я не уйду и буду звонить, пока не откроешь!» «Ладно, заходи!» Сдаюсь, потому что уже ответила и подтвердила, что нахожусь дома. Открываю дверь и жду, пока подруга поднимется на мой этаж, даже не предполагая, что она пришла не одна.